Слушая тот диалог в окне первого этажа, я вдруг почувствовала, как становятся горячими кончики пальцев, как жар от них взбегает вверх, к сгибам локтей и дальше, к подмышкам, как растекается по ключицам и лопаткам, как заполняет собой поры, капилляры и вены, как перехватывает дыхание и лишает земного притяжения. Я инстинктивно расправила руки и тут же поднялась над крышами Эгершельда, подальше от ужасной любви. Первое время летала повсюду без линз, а когда, наконец, их купила, то надела прямо в магазине и тут же увидела, что на улицах города В ужасный срач. В квартире выяснилось, что срач не только на улицах. Стало понятно, почему в оптике висело громадное на пол стены объявление: «Линзы назад не принимаем». Венечка Ерофеев жаловался, что не умеет кривить морду справа налево. Значит ли это, что я пойду дальше Венечки, если про свою морду выяснила то же самое еще в 9 классе? Если да, то хорошо, а то летать-то одно дело, но ты вот попробуй морду влево скриви. В первый же день я больно ударилась ею о фонарный столб, так что временно не могла кривить ни в одну сторону. Нет, я все наврала.